Это я понимаю, разъебали пиндосов просто в информационке. Просто сосать бибу, понятно? Заблокировать нахуй. Запомни три этих буквы. РКН, понял? Роскомнадзор, мать его, детка. Сосай, ёпта.